Глава 15. Пока новая кормилица сидела в соседней комнате с малышкой, мы с Элоизой находились в мастерской. Сиделка помогала мне доставать посуду из коробок и раскладывать ее на длинном столе у окна. Я уже знала, какую сахарницу переделаю в этот раз. Уже представила в голове ее чудаковатую треугольную форму и изящные хрустальные ножки. Интересно, как скоро мама нас хватится и примчится в поместье? Элоиза пожала плечами. «Кто же ее знает? Как горшок отпустит, так и начнет искать, наверное». Отмахнулась она. Я чувствовала, что ей неприятно разговаривать о Фредерике, но через зубы она все же поинтересовалась. «А дар у нее есть какой? А то я не видела, чтобы она магичила». «Не, разве что особый дар заболтать до смерти», рассмеялась я. «Не понимаю я таких женщин. Если бы я узнала, что с моей доченькой такая беда приключилась, все бы бросила и прибежала на помощь. Благо, у моей Грейс жизнь хорошо сложилась. Замуж за любимого вышла, в министерство взяли работать. Не нужна ей моя помощь. Внуков нет. Все не получается крошку зачать». Печально вздохнула Элоиза, и я, понимающе кивнула в ответ. «Не понаслышке знаю, что такое, когда хочешь ребенка, а у тебя не получается забеременеть. Для любой женщины это настоящее горе. Как вспомню все эти ЭКО, так вздрогну». Из ладони вырвались голубые магические нити и объяли сахарницу. Элоиза замолчала и дышать перестала, с интересом наблюдая за волшебством. А потом с детским восторгом захлопала, когда получилось новое, абсолютно другое по форме изделие. «Чудесно! Давай я буду складывать новую посуду в коробке. Завтра повезу на рынок. Буду продавать. Совсем у нас мало монет осталось». В этом она права, как никогда. Деньги очень нужны. По пути мы закупили немного продуктов, но их от силы на 3 дня хватит. Остальное ушло на кормилицу, люльку и ванночку для Офелии. Кучер помог Элоизе выгрузить покупки и вопросов лишних не задавал. Но не я его хозяйка, за работу Монти платит Кейден, поэтому мы отправили экипаж обратно в поместье мужа. Чтобы наделать как можно больше посуды, я с головой ушла в работу, даже не заметила, как время пролетело. Выбившись из сил, посмотрела в окно, за которым медленно сгущались сумерки. Неминуемо настал час традиционного ужина в доме Кейдена, а за воротами моего поместья спокойно. Никто не хватился? Странно. На меня, может, ему вовсе плевать, но муж не мог не заметить, что ребенка тоже нет. Стоило только подумать об этом, как в ворота требовательно постучали. Прикорнувшая на стуле Элоиза встрепенулась. «Посмотрю, кто там?» – бросила она и выпорхнула из гостевого домика. Я же припала к окну, через которое просматривалась лишь часть ворот. Сидела и гадала, кто именно прибыл, но вскоре в комнату забежала запыхавшаяся Элоиза и с порога выдала. «Кейден допросил Монти, и тот рассказал ему, что мы в поместье. Он послал его за тобой и за Офелией. Приказывает немедленно вернуться домой к ужину. Говорит, что Фредерике не здоровится. Приказывает он». Пролепетала себе под нос и ухмыльнулась. «Пусть Монти передаст моему благоверному, что мы с дочкой не вернемся. А матери пусть пожелает скорого выздоровления». Подмигнула я сиделке, прекрасно понимая, чем вызван неожиданный недуг маменьки. Элоиза поддержала меня кивком и умчалась. Вскоре я заметила, что экипаж отъехал от ворот. От души немного отлегло. Но я прекрасно осознавала, что это лишь начало войны. Ее первые предвестники. Жесть начнется, когда мужу прилетит говорящее письмо из суда. Поужинать мы с Элоизой решили на крыльце. Стояла чудная погодка на улице. Не хотелось больше сидеть в 4 стенах. Каким бы увядающим ни было родовое поместье, дышалось тут легче, свободнее. Мужчины, выполняющие реставрационные работы, находились внутри дома и никак нам не мешали за скромным ужином. Я старалась не думать о предстоящем разводе, занимая себя пустыми беседами с Элоизой. Но когда окончательно стемнело, к поместью подлетела карета, которую я сразу узнала. Да и по воплям ее хозяйки нетрудно догадаться, кого за мной прислал муж. «Бель, живо открывай! Ты что вытворяешь?» Мы с сиделкой переглянулись, ничуть не удивившись этому эмоциональному визиту. Элоиза спокойно встала из-за стола, развернула коляску и повезла меня к воротам, за которыми бесновалась Фредерика. Я давно уже не ее белочка, поэтому готова дать отпор и отправить женщину в освояси. «Что за шум?» – деловито крикнула я, когда калитка заходила ходуном под натиском матери. «Что ты себе позволяешь? Быстро открой!» Припала она к прутьям калитки и посмотрела на меня через ее щели с нескрываемой ненавистью. «Еле живую меня подняли с постели и заставили приехать за тобой!» «Во как! Муженек не озаботился здоровьем тещи? Ничего удивительного!» «Так чего ты примчалась? Лежала бы себе, болела!» Сцедила я смешок в кулак. «Аннабель Бошан, ты сейчас же возьмешь ребенка и вернешься к мужу! Где это видано, чтобы супруга без разрешения оставалась где-то на ночь?» Она уже брызжила слюной от злости, но меня это лишь забавляло. «Не где-то, а в своем родовом поместье», — ответила я спокойно. «И с места не сдвинусь. К Кейдену не вернусь. Здесь мой дом, так ему и передай. И сама не смей больше приезжать. Возвращайся к жениху, пока не увели». Тут уже и Элоиза не сумела сдержать смешок, а Фредерика на миг дар речи потеряла. Покраснела вся, как помидор. С новой силой вцепилась в прутья и закричала. «Да как ты смеешь так с матерью разговаривать, паршивка? Да если бы не я, то осталась бы ты нищенкой с кучей долгов твоего обожаемого папаши. Ты хоть знаешь, чего мне стоило сосватать тебя Кейдену? Посмотри на себя! Ты ноги ему должна целовать за то, что он возится с такой калекой. Неблагодарная! Живо открой, я научу тебя мать уважать. Так уши надеру, на всю жизнь запомнишь». Понесло мамашу так, что даже Элоиза вышла вперед, стараясь закрыть меня собой. Но вмешивать в конфликт сиделку я не хотела, поэтому жестом попросила ее молчать. «Вот и забирай своего дорогого Кейдена себе. Он мне не нужен. А ты вместо того, чтобы греть свой зад на морском берегу, лучше бы проверила, заплатил ли Кейден по долгам? Проваливай и не смей мне указывать, как жить!» Ситуация накалилась настолько, что кучер Фредерики подошел к женщине, чтобы немного ее успокоить. Но куда там? Фурия вырвалась из клетки, и я не удивлюсь, если она полезет в своем шикарном платье на забор, чтобы повыдергивать мне все волосы. «Ах ты неблагодарная!» заверещала она подбитой пташкой. «Кем себя возомнила, никчемная калека? Кроме титула у тебя ничего нет. Вернись к мужу, дура!» Я только хотела парировать оскорбительный выпад мамаши, как в воздухе что-то зазвенело и замерцало. Листок с милыми бумажными крылышками по бокам перелетел через калитку и завис перед моим лицом. «Уважаемая графиня Аннабель Бошан, ваше прошение о разводе с графом Кейденом Бошан по случаю измены супруга принято к рассмотрению. О месте и времени проведения предварительного заседания настоящим оповещаю». Отчеканил строгий женский голос. Листок развернулся и опустился мне в ладони. Я опустила на него взгляд и заметила, что высветилась дата и время заседания. Едва не завизжала от радости. «Уже завтра! Чудесно!» Подняла взгляд на остолбеневшую мать, которая четко услышала каждое слово говорящего письма, и вмиг побледнела. «Моя дочь сошла с ума!» И картинно бухнулась в обморок прямо в руки кучера. «Эх, чувствую, ночка меня ждет еще та. Ведь Кейден только что получил точно такое же письмо».